Глава 4. Вечернее свидание. Солдат Сан. С вами Сато. Я хочу быть магом, а не героем. Чтение заклинаний – это невозможная игра, разбило мое сердце. Я был немного исцелен после девчачьего разговора Зены и ее подруг. Я прошу прощения за всю эту суматоху, они неплохие девочки, просто это необычно, что я вместе с парнем. Она подошла с полуприкрытыми глазами, это уже не озорной взгляд, как в начале, а на этот раз робкий. Они, похоже, забавные люди. Не то, чтобы мне это не нравится. Я рада, если ты так считаешь. Кстати, перед магазином магии ты до этого выглядела беспокойным. Что-то случилось? Да, я столкнулся с трудностью в моем обучении чтению заклинаний. Мне было интересно, есть ли у них книги касательно этого. Но, как видишь, он закрыт. Сато, ты не против, если я буду называть тебя Сато? Конечно, не против. Я ведь уже зову тебя Зена без разрешения. Значит, Сато, ты не только ловкий торговец, но ты еще учишься магии? Это напомнило мне, что сегодня ты одет не в ту броскую одежду. Я думаю, что это подходит тебе лучше. Эта девушка зациклена на ловкости. Я хочу уметь пользоваться магией, поэтому и тренируюсь. Но у меня никак не получается правильно читать заклинания. Посмотри, в магии ветра люди обычно начинают с... Но если они попытаются насильно проговорить это, то, как правило, у них выходят как... Люля-лу-ля-лу-ля-лу-ля. Если просто запомнить, то большинство людей может повторить. Зена склонила голову с выражением на лице, как бы мне объяснить все это. Ритм. Точно. Попробуй медленно прочитать заклинание и помни про ритм. Затем, сохраняя этот же ритм, постепенно увеличивая скорость чтения, чтобы она стала как... Понятно, даже если то, что она сказала, не совсем секрет, это не то, чему можно легко научить других людей. Ритм, да. Я понял. Большое спасибо, учитель. Я буду упорно тренироваться в этом направлении. Да, я счастлива, что смогла помочь тебе. Зена улыбнулась. Я должен буду подарить ей что-нибудь в качестве благодарности. Я решил пройти половину пути до храма Париона в западном районе вместе с Зеной. Кстати говоря, как долго Зена практиковалась, чтобы научиться использовать магию ветра? Настоящие тренировки длились 3 года. Но в прошлом я делала многие действия в повседневной жизни для подготовки в становлении магом. Интересно, что за действие? Я надеюсь, ничего серьезного. Чтобы изучить историю магов, когда я была ребенком, я читала вслух книжки с картинками для детей, стихотворения, практиковалась читать плавно строки, тренировала брюшное дыхание, игрушки для обнаружения потоков магии. Даже детские игры были ради обучения становления магом. Зена немного помрачнела на секунду. Не то, чтобы я держала зло на своих родителей из-за того, что они растили меня так. Обучаться магии все равно было интересно, и у меня есть мечта когда-нибудь полетать в небе. Но с самого начала иного пути не было. Сато, а почему ты хочешь научиться магии жизни? Это потому, что она полезна для дела? Нет, просто на постоялом дворе нет ванны, и я думала, что если у меня будет магия, то мне не придется мыться снаружи. Она поражена. Она посмотрела мне в глаза и взорвалась смехом. Это так смешно? Это в первый раз, когда я вижу человека, у которого такая причина, чтобы желать стать магом. Поняв причину, Зена не прекращала смеяться. «Разве это странно? Я думаю, что это относительно веская причина. Разве ты не хочешь, чтобы неудобные вещи стали проще?» «Это странно», — она сразу же отметила. «Потому что, если у тебя есть причина и деньги, вместо того, чтобы изучать магию жизни, быстрее будет просто построить ванну в своем доме. А еще можно купить рабов, чтобы они готовили горячую воду. Значит, даже так, да? Я буду делать то, что могу сделать сам». Хотел бы я так сказать, но похоже, в этом случае лучше будет нанять людей на работу, так как их труд будет дешевым. «Господин, пожалуйста, купите цветок!» Когда мы дошли до западной улицы, нас остановила маленькая девочка с небольшой вязаной корзиной, наполненным цветами. Маленькая девочка держала в руке цветок. Я видел ее несколько раз раньше, но это первый раз, когда она обратилась ко мне. «Может, парам, где есть женщина, легче продать?» А она смышленная даже для простой маленькой девочки. «Хорошо, а сколько стоит?» «Пенни за цветок». Я получил цветок в обмен на пенни. Маленькая девочка, счастливо поблагодарив меня, побежала к следующему клиенту. Я протянул цветок Зене. Зена выглядит удивленной. «Нет, ну, у меня уже нет другого выбора, не так ли?» «Ничего, если возьму его». «Да мне будет неловко, если откажешься». «Потому что я не могу просто выбросить его». Зена прикусила губу, выглядя очень счастливой. «А...» Это что-то, из-за чего можно было бы счастливой? Ну, я думаю, все нормально, пока она довольна. Да, Сато, у тебя есть еще дела? Нет, после практики в чтении заклинаний у меня ничего не запланировано. Есть еще алхимия, но я могу заняться ее в любое время. Тогда почему бы нам не пройтись по уличным лавкам на пути к храму? Хорошо, я согласен. Если можно, я хотел бы, чтобы ты мне рассказала об этом городе. Зена, наверное, раньше никогда сама не приглашала кого-нибудь. Ее лицо, когда она мне предложила это, стало ярко-красным. Но это же просто я, поэтому не будь такой напряженной. Ты же запутаешься в словах. Кстати, когда это я согласился идти до самого храма? Ну, она сделала мне одолжение, рассказав о секрете чтения заклинаний. Поэтому я не должен жаловаться на это свидание с девушкой. Детали? Предоставь это мне. Она полна уверенности в себе. Я, наверное, могу ожидать чего-нибудь. Это делается из сладкого картофеля. Приготовленный на пару сладкие картофели разминают, чтобы приготовить пюре, которое затем замешивают, чтобы сделать хлеб. Это давняя визитная карточка города Сейрю. Что-то выглядящее, как сладкий картофель, замешано в хлеба, да какое тонкое. А это сильно прожаренные крылья летучей мыши, политые черным мисо. Кажется, что Зена сама не знает, как называется то блюдо. Владелец лавки не смог удержаться и сказал нам. Это называется жареные драконьи крылья. Похоже, это блюдо приносит удачу. Это мне показала Лилио. Ах, Лилио, самая маленькая из предыдущей тройки. Оставим имя девушки. То, что показала мне Зена, что-то светло-коричневое. Интересно, что это такое? Пока что я купил две порции за две пенни у продавца лавки. Я выпил это с помощью соломки, которую нам передал продавец. Это сладкий сироп. Сладкий сироп. Навевает воспоминания. Ты пробовал его? Она выглядит немного разочарованной. Я должен был быть удивленным. Прости. Сладкий сироп, который я знаю, был прозрачным. Я не знал, что это. Господин аристократ, бесцветный и прозрачный сироп – это высококлассный продукт, сделанный из дорогих зерен и сахара. А это сделано для простолюдинов из сладкого картофеля, фрукта габо и солода. Поэтому он светло-коричневый. Продавец взволнованно прервал нас. Кто аристократ? Он это сказал не Зене вроде. «Мистер, я простой человек. Я пил бесцветный прозрачный сироп у своего знакомого давным-давно, и я не знал, что это роскошь. Я имею в виду порцию за 200 йен на фестивале. После этого мы наслаждались, гуляя вокруг различных лавок и медленно пробираясь через толпу. Это был хороший день».